Алло. Добрый вечер. Это Валентина Петровна Аносова? Она. Здравствуйте. Это Хаим Ицхакович. Кто? Хаим Ицхакович. Я что? Здравствуйте. Я звоню вам по объявлению. Скажите, так и вы сдаете две комнаты в вашей квартире? Я прочитал сегодня в районной газете. У меня сроду не было двухкомнатной. Валентина Петровна, не ругайтесь. Я сегодня прочитал в районной газете, но меня не устраивает цена. 10 000 – это слишком дорого. У меня большая семья. Так и давайте торговаться. 5 000 вас устроит? Ты мудак ёбаный. Ой. Какие некошерные слова. Какая квартира? Ваша? У меня 13 метров. В моей жизни больше ни одного сантиметра. Валентина Петровна, я тоже умею прибедняться. Давайте торговаться. Я знаю, что у вас 4 комнаты, вы сдаете 2. 10 000 – это много. 5 даю 5. Да, 4 комнаты мне 4 раза во сне снились, блядь. Валентина Петровна, у меня большая семья. Если вы не сдадите мне... Салам алейкум, дорогой. Алло. Да. Здравствуй, дорогой. Меня зовут Дырденбек. Я из Казахстана тебе звоню. Слушай, это ты прописываешь квартиры бесплатно, да? Алло. Алло, блядь. Пошел к ебене матери. Слушай, пропиши меня в квартире с гастарбайтерами, да? Пошел к ебене матери. Слушай, сама иди, ты на кого залупаешься? Ты знаешь, что тебе звонит откуда, Тебе по международной связи звоню. Слушай, я старая. С тобой, откуда ты звонишь? Старая, пропиши по-хорошему с гастарбайтерами нас, да? Сама сука, говорю, пропиши нас с гастарбайтерами в квартире своей, жить негде, да? Я тебе дыню дам. Да нахуй пропиши! Слушай, ты кого нахуй? Да нахуй, сука, зарежу я! Я режу всех подряд, блядь! Я, слушай, знаешь, сколько баранов зарезал за жизнь, да? Алло! Бабаль, приветики! Приветики, баб Валь. Ну, алло. Алло. Что тебе нужно? Баб Валь, это Игорек с 218. Ну-ну. Знаешь, что звоню? Спросить тебя хотел, баб Валь. А тебе сейчас еврей с грузином не звонили? Звонили какие-то мудаки. Звонили? Так вот это я объявление подал. В одной газете написал, что ты... эту комнату сдаешь, а в другой написал, что ты гастарбайтеров у себя прописываешь в квартире. О, Господи, да и хуй вам, хоть чего хотите, то пишите, мне все похуй. Как-то похуй, вот тебе сейчас грузин-то с евреями ломанутся, они уже в пути. Я-то написал, вот, и они сейчас, уже на чемоданах прям сидят, они сейчас мне позвонили, говорят, звонили хозяйке, она вроде не против, сейчас приедут. А я представился хозяином квартиры. Да хуй с ним, пусть едут, да не приедут, блядь. А ты как не приедут, уже в пути. Ты как будто хозяйка, а я как будто хозяин квартиры. И мы с тобой сдаем хату. Вот что я написал. Сейчас приедут к тебе. Хуйню написал, и ее будешь расхлебывать, ебаная. Я всех нахуй пошлю. Ты это не пошлешь. Представляешь, сколько грузинок к тебе приедет, а? Здорово я придумал. Что?